Далее мой путь пролегал в Тулу на оружейные заводы. Здесь я легко купил нарезные штуцеры, их уже производили, хоть и не в массовом количестве. А вот с пушками была проблема. Все заводы работали только на армию. Петр бросил на вооружение все ресурсы, и людские, и материальные. После долгих поисков все-таки удалось найти небольшой заводик-фабриканта, который согласился сделать для меня пушки. Трудность была еще и в том, что все пушки я хотел сделать нарезными. Конечно, при дульном заряжании времени уходит намного больше, но точность и дальность стрельбы возрастают вдвое. Преимущества немаловажные. Заплатив аванс и оговорив сроки, я уехал в Москву. Предстояло набрать и обучить экипаж. Найти одного надежного и умного моряка можно. 20 человек уже затруднительно. Пришлось объехать почти все города, где имелись порты. По рассказам бывалых людей, отбирал в каждом городе одного, иногда 2 человек. Редко удавалось найти 3. Соблазнял высоким жалованием, но в 2 раза большим, чем у прежнего хозяина. Через 3 месяца костяк экипажа был набран. Все собрались в Новгороде. Корпус в Черне был готов. Будущий экипаж лазил по кораблю, изучая устройство. Через 1 месяц прибыли изготовленные пушки. Выбрав за городом пустырь, я проводил практические занятия. Пороха на стрельбы из пушек и мушкетов не жалел. Даже соорудил подвижную мишень. 2 из экипажа на длинной веревке тащили сооруженное из досок небольшое плоское подобие корпуса, а пушкари тренировались в точности стрельбы. И, конечно, на море все будет сложнее. Добавится качка, ответная стрельба вероятного противника. Воды Антильских островов никогда не отличались мирным нравом. Вспомнить хотя бы пиратскую вольницу флибустеров вроде Моргана или Дрейка. В дождливые дни экипаж тренировался в сабельном бою. Единственное, кого не хватало пока в экипаже, это толкового штурмана. Если командовать судном я мог, то проложить курс по карте и определить свое положение по солнцу или звездам пока не мог. Можно было и поучиться, но времени и желаний не было. Помог его величество случай. Сидя 1 раз за ужином в корчме, я обратил внимание на бледного мужчину за столом. Он держался за живот, на лбу крупные капли пота. Похоже, острый живот. Я подошел, поздоровавшись, спросил: «Вам плохо?» «Живот 2-й день болит. Я уже ревень пил и к бабке ходил заговаривать, не помогает». «Позвольте, я вас осмотрю, я лекарь». Мы поднялись ко мне в комнату. После осмотра стало ясно — острый аппендицит. Оперировать надо срочно. Пациент был настолько измотан болью, что без раздумья согласился. Это бывает нечасто. С саквояжем, где были медицинские инструменты, я не расставался. Операция прошла успешно. Пациент выздоровел, а я приобрел в лице Георгия штурмана и впоследствии верного друга. Тем временем привезли листы железа, и команда помогала обшивать листами надводную часть корабля. После завершения обшивки, дабы листы не бросались в глаза, их покрасили охрой. Издалека теперь нельзя было определить, деревянный корпус или обшит железом. Еще через 3 месяца судно было готово. Его по бревнам, густо смазанным салом, спустили на воду. Сбежалась посмотреть на диковинный корабль вся верфь. Многие плевались, гадкий утенок, утверждали, что он перевернется при волне, и много других нелестных слов. Даже Терентий, корабельщик, что строил со своей бригадой судно, усомнился. Решили подождать ветра, чтобы испытать мореходность, управляемость, быстроходность. Дня через два подул небольшой устойчивый ветер. Команда уже была на судне, обживая кубрики. Трюм, памятуя о невысокой грузоподъемности, сделали небольшим. Зато экипаж получил неслыханное дело в те времена кубрики. Каждый кубрик вымещал 4 человек. Для офицеров кубрики были отдельные. Рулевой встал за штурвал. По команде боцмана матросы отпустили рычаги тормозов обоих ветряков. Лопасти стали раскручиваться, грибное колесо провернулось, и с каждым мгновением стало вращаться все быстрее и быстрее. Из-под плиц лопастей летели брызги. Судно медленно двинулось. Мы отошли от причала верфи, пошли вперед. Даже при небольшом ветре кораблик довольно шустро набрал ход. Попробовали повороты влево и вправо. Получалось даже лучше, чем на парусном судне. Ведь перо руля стояло за гребным колесом и было в струе воды. Может быть, гребной винт был лучше, но проблемы с изготовлением винта и герметичностью гребного вала меня вовремя остановили. На фарватере реки развернулись. Отлично! Боцман потирал руки. На обычном паруснике пришлось бы подтягивать шкоты и паруса. Матросы бы уже сейчас были в поту, стирая руки от такелаж. А у нас красота. Повернул штурвал и все. Даже рычаги управления трогать не надо. Винты повернулись сами, ловя ветер, как на детских игрушках или ветровых генераторах, коими утыкана современная Дания или Нидерланды. Корабль прекрасно слушался руля и даже мог тормозить. Небывалая вещь для парусника. Стоило нам, потянув за рычаги, остановить лопасти, как остановилось гребное колесо и стало играть роль тормоза, этакого плавучего якоря. Такого эффекта я и сам не ожидал. Правда, выявилась и моя промашка. Вода из-под гребного колеса струей летела в привязанную сзади шлюпку, и к моменту, когда мы причалили к верфи, она была полна воды. Выход нашелся сразу. Сделать шлюп-балки и подвесить шлюпку на них. Всех дел на 2 дня. В целом и я, и экипаж остались судном довольны. Мне понравилась маневренность, экипажу малые усилия при управлении. Фактически для непосредственного управления был нужен рулевой, не по одному матросу на каждый рычаг у лопастей. Сущее ничто по сравнению с парусником. Пока корабельщики доделывали выявленные недостатки, мы с боцманом закупали продукты, вернее, боцман закупал по списку, матросы укладывали на подводы, я расплачивался. Кошелек катастрофически пустел.